и остановил машину на обочине. До сих пор справа вдоль дороги шла скала. Теперь по обе стороны были кусты и небольшие деревья. Не прошло и нескольких минут, как Сэм Троубридж нашел то, что искал. Ветки некоторых кустов были обломаны. Внимательно осмотрев их, он пришел к выводу. Недавно кто-то загонял в эти кусты машину, чтобы спрятать. Через несколько метров он наткнулся на какое-то подобие оленьей тропы, которая уходила в кустарник. Молодой полицейский двинулся по ней. Шум водопада становился все громче. Наконец показался ручеек, достаточно многоводный. Вдоль его берега Сэм дошел до озерца под водопадом, откуда ручей вытекал. На поверхности озерца все время колыхалась белая пена. Вода была голубой-голубой, а ближе к середине совершенно черной. Слева от скалы в озерцо шумом падал полноводный горный ручей. У берега росло старое узловатое дерево. Половина его мощных корней подмыло, они уходили до самого дна озерца под водопадом. Сэм Троубридж поглядел на бурлящую воду. В какой-то миг красота природы настолько захватила его, что он даже забыл о своих обязанностях. В голову стали приходить какие-то философские мысли. Но Сэм сделал над собой усилие и вернулся к действительности. Ему вдруг показалось, будто под водой отсвечивает что-то красноватое. Не такого цвета, как багряная листва на деревьях, а много ярче. Столь яркого красного цвета в природе просто не бывает. Сэм забрался на скалу, нависшую над озерцом, и встал на колени. Он напрягал глаза до рези. Нет, ошибка исключена. Красноватый отсвет. Здесь ясно было что-то не так. Он быстро разделся и прыгнул в ледяную воду. Даже если схватит судорога, решил он, всегда можно уцепиться за корни дерева и выбраться. Он нырнул и греб под водой, опускаясь все ниже и ниже, пока не наткнулся на что-то мягкое, застрявшее в корнях. Вытянуть это что-то на поверхность стоило ему немалых сил. Выбравшись из воды, он быстро оделся, бросился к машине и включил сирену. Потом вернулся и стал внимательно осматривать то, что извлек из глубины. Тело, облаченное в красную рубашку и голубые джинсы. Впрочем, найти маленькое входное отверстие от пули на спине не составило никакого труда. Бегство. Женщина, задыхаясь, бежала в гору. Силы ее были на исходе. Внутри все горело, но стоило остановиться хотя бы на миг, как охватывал леденящий ужас. Шорох сзади, внизу, мысль о том, что надо терпеть и бежать, что его не удалось уничтожить, прибегнув к столь необычному оружию, и приходится теперь спасаться от кошмара, который преследует их по пятам. Все это гнало и гнало ее вперед, заставляя задыхаться, но бежать. Она все еще не понимала, что же произошло. Не понимала, как оказалась вдруг в такой жуткой ситуации. Не понимала, куда теперь бежать, чтобы спастись. Она знала одно — надо бежать от чего-то неведомого, смертельно опасного. Сколько времени она уже бежала? Минуты, дни, вечность? Она понятия не имела. Она знала только, что надо найти, где спрятаться. Знала, что все это просто не может не кончиться, потому что слишком страшно. Оно кончится, наступит покой. Ей было уже все равно, каким он будет покой. «Я больше не могу. Я просто не могу больше», — простонала она. «Давай остановимся хоть на секунду». Она так и рухнула в густую траву. Луна заливала все вокруг мертвенным светом. Женщина лежала, не чувствуя ничего. Все ее чувства умерли от усталости. Но мужчина так и не дал ей желанного покоя. «Ладно», — сказал он, — «не можешь, так не можешь». Дыхание у него было таким же надрывным, как и у нее. Он огляделся. «Мы отдохнем. Вон там, в тени от кустов. Надо любой ценой добежать до них. Здесь, на открытом месте, мы просто мишень для него. Он не отстает.